поскольку все собравшиеся здесь, кроме немногих известных мне людей, знакомы, в какой мере знакомы с творчеством того, что теперь можно называть аквариумом, либо Гребенщиков? Насколько вы знаете песни? То есть я хочу спросить, что вы петь? Старое, новое, хорошую смесь того и другого. Хорошую смесь. А, то есть это я понимаю как намек на то, что вы слышали далеко не все и хотели бы это услышать. Блестяще. Тогда мы так и поступим. Желательно включить имя на пленку. Ну вот я, собственно, про это имею в виду. То есть... Пленки никак не слышишь. А, пленки слышишь. То есть нет необходимости дублировать. Точно. Как петь там 100-тысячный раз Иванова там или что-то. Ну хорошо, вот за это вам спасибо. Избавили. Ладно. Окей. Первый приятно. Неожиданная под ними чистый карлик.